Тем не менее профессор взял вилку и сел за стол. Глава четвертая. Коммерция и рокировочка. Несмотря на вечную спешку и постоянный недосуг, Устименко почти всегда, когда шел на строительство в свое хозяйство, замедлял шаг у лагеря военнопленных немцев, занимавшего здание старого крытого рынка и прилегающий к нему территорию бывшего купеческого сада, возле тех кварталов старого Унчанска, которые в былые времена посещали владельцы троек удалых и покровители цыганок, как певалось в старом жестоком романсе. И рынок был построен, и сад насажен в 60-е годы, иждивение Мунчанского воротило купца-миллионщика Ионы Крахмальникова, который на воздушном шаре учудил вознестись и, возглавив местных спиритов, вызывал духов Наполеона Бонапарта и Александра Благословенного, и даже в гомеопатию столь сильно ударился, что соорудил во имя доктора Ганемана два корпуса богоугодного заведения. Эти-то корпуса и послужили впоследствии основанием Мунчанскому клиническому городку. Здесь ранними утрами Устименко не раз заставал потребляющего кислород Николая Евгеньевича. Вдвоем возвращались они к хирургическому корпусу, обсуждая на ходу свои горести. Восстановление шло из рук вон худо. Сроки срывались, рабочую силу у Устименки чуть не ежедневно уводили на другие объекты, а больных все прибывало и прибывало, особенно после возвращения с войны Богословского. Больницы же по существу еще не было, она фактически не открылась, только числилась в каких-то таинственных бумагах Евгения Родионовича Степанова, доложенных им начальству. За эту акцию Женечка получила от Устименки по первое число, но больным отказывать было совершенно невозможно, и они лежали в повалку в тех жалких 6 палатах, которые начали функционировать с грехом пополам. «Получить бы нам военно-пленных», — произнес однажды Николай Евгеньевич. «Вы как на это, Володя, смотрите?» Иногда, когда случалось им беседовать вдвоем, Богословский так называл Устименку. «А кто их нам даст?» — угрюмо отозвался главврач. «Они накладной ампир на универмаге ваяют, фальшивые аркеры присобачивают, колонны возводят. Им не до больничного городка. Главную улицу обтяпывают», — согласился Богословский. «Так нельзя же, там центр, а мы окраина». «Еще возят их узкоколейку строить», — сообщил Устименко. «Два часа один конец, 2 часа другой». «А вы не находите, что мы, как те две старые злобные жабы, расквакались?» — сказал Богословский. «Квакать что, надо Золотухину нашу точку зрения доложить?» Устименко, отвратившись, совсем угрюмо рассказал, что докладывал, да бестолку, поругались, тем и кончилось. «Чем же он свой отказ мотивировал, товарищ Золотухин?» «А тем, что не он военно-пленными командует. Кто же?» «Тем, кто командует, я большое письмо написал, да не отвечают». «Он грузится в машины», — со вздохом произнес Николай Евгеньевич. «Сколько на это времени уходит? Погрузка, доставка, выгрузка, опять погрузка. А мы, вот они, рядом». Вечерами Богословский потреблял кислород один. На плоской крыше крытого рынка у пленных играл оркестр. На фоне предзакатного неба видели энергично размахивающего короткими ручками дирижера, а девушки, подружка с подружкой, танцевали на булыжниках Александровской улицы и в растерзанных бомбами и снарядами переулках больничного городка. Сквозь забор из колючей проволоки фрицы и гансы торговали за хлеб и за деньги деревянными дергунчиками, сделанными из рогожи куклами, растрепками, берестяными колясочками, саночками, фасонными корзиночками. Эти все штучки Богословский не раз покупал для Володиной дочки Наташки, хотя она по младости возраста еще слабо в них разбиралась. В лагере у недавних врагов Николая Евгеньевича было чистенько и по-немецки гладенько, словно бы даже отутюжено. Гнилые пни они выкорчивали, всюду посыпали мелким песочком, вдоль дорожек вкопали беленые известью кирпичики и расставили всякие указатели со стрелками. самодельные яркие урны и в изобилии плакаты, где что разрешается.